Через мгновение я была в кустах, а затем и в трубе. В ней можно было идти согнувшись. Почувствовав движение сзади, я оглянулась и смогла убедиться, что Пашка топает следом. Соседний двор выглядел невероятно грязным. Траншея, которая для трубы, скорее всего, и предназначалась, разделила двор пополам. Разбежавшись, мы ее перепрыгнули и вскоре вышли в переулок. «Лучше поторопиться», — напомнил Пашка. «Они на тачке, и прочесать район им ничего не стоит». Дитя подворотен лихо вышагивал рядом, и я не удержалась спросить. «А не староват ты для всего этого?» «Для чего?» — вроде бы обиделся он. «Ну, для крыш, подвалов и прочего». «Так ведь нужда заставляет, не по собственному желанию, а по Божьей воле», — подсказала я. «Вон там беседка, за деревьями нас вряд ли увидят». Беседка с вазонами по углам выглядела образцово. Скамейка в ней тоже оказалась в полной сохранности. На ней мы и устроились. «Ну вот, дорога далеко, мы их увидим, они нас не сразу, можно поговорить». «Валяй, я слушаю», — кивнула я. «Слушает она», — хмыкнул Пашка, взглянув на меня с недовольством. «Между прочим, я изнываю от любопытства. Что у тебя за дела такие?» «Продолжай изнывать, потому что никаких дел у меня нет. Парней вижу впервые и очень сомневаюсь, что им нужна я». «Ты же журналистка. Может, какой материальчик собираешь, который мог не понравиться Меченому?» «Кто такой Меченый?» «Корчит из себя крутого, а сам и шачет на дядю по фамилии Строев. О таком тоже не слышала?» «Нет», — покачала я головой, но теперь приглядывалась к Пашке и слушала его с удвоенным интересом. «Тяжелый случай». «Ты так и не сказал, сам-то чего от них бегаешь?» «Деньги должен». «Сколько?» 2 тонны». «Немного». «Как для кого? Где их взять-то? Зачем же занимал?» «Не занимал», — вздохнул он, — «проиграл. Фатально не везло. А теперь гризли за тобой охотятся». «Не каркай», — одернул он. «Гризли такой ерундой не занимается. У него дела покруче. Говорят, он даже намеченного поплевывает, считая, что они вроде как на равных. Но когда я сегодня этих двоих увидел, то перепугался. Хрен знает, вдруг все-таки за мной». «А почему похоронная команда?» «А до тебя не дошло? Потому что им человека убить, расплюнуть. И эти типы зачем-то увязались за мной? Ужас!» «Что-то ты особо испуганный не выглядишь», — сказал Пашка недовольно. «Это по глупости», — утешила я. «Когда начну соображать, с какой стати они на меня тратят свое драгоценное время, непременно испугаюсь. Ну что ж, спасибо за интересный вечер». Я поднялась со скамьи, а Пашка несказанно удивился. «Куда это ты?» «В гостиницу, мне спать пора». «Ты что, с ума сошла? А как же эти?» «Хоть убей, но пока я не вижу причины их бояться. Прежде чем оттяпать мне руку, они должны хотя бы сказать, за что». «Ты морочишь мне голову», — недовольно заметил парень. «Зачем? Ты же мой спаситель. Я готов открыть тебе душу, но там ничего интересного». «А зачем ты вообще сюда приехала?» «Подругу у меня убили». «Что?» «Что слышал? Несколько месяцев назад. Журналистка Светлана Старостина. Газеты читаешь?» «Ух ты, черт! И что тебе это убийство?» — заволновался он. «Само убийство ничего. Хочу написать о Светлане, о ее жизни. Собираю материал». «И ты еще говоришь, что понятия не имеешь?» «У тебя есть причины думать, что Меченый причастен к ее убийству?» «Ну, если парни за тобой топают, я бы на твоем месте хорошо подумал, стоит ли оставаться в городе». «Спасибо, займусь этим на досуге». «Я не сдала тебя ментам, а ты меня спас от злодеев. Надеюсь, теперь мы в расчете». «Я тебя провожу», — поднимаясь со скамьи, сказал Пашка. «Ты выглядишь такой беззащитной, Тут он потрогал свой нос и добавил: «Пока не познакомишься с тобой поближе». «Ты оставил меня без денег, и я малость огорчилась. Зато я накормила тебя ужином». «Ладно, мы квиты». «А ты занятная. Другая девчонка принялась бы кудахтать. Что же делать и все прочее. А ты спокойненько двигаешь в гостиницу». «Это же по глупости, а не от избытка отваги». В переулке мы задержались. Джипа возле гостиницы не было. Вряд ли Гризли затевал военные действия. Скорее, просто намеревался проследить, чем я занимаюсь. Однако присутствие по соседству похоронной команды все-таки тревожило. Возле дома Агнессы видели троих парней на иномарке. Правда, это был не джип, но все равно мне стало тревожно. Убийство Агнессы зверское. А к чему такая жестокость? Что это, акт устрашения? Или парни просто психи, которым нравится кровь? Однако одно с другим не вяжется. Если Меченый не причастен к убийству Светланы, значит, и Агнессу ему нет смысла убивать. Или есть? Я тяжко вздохнула. «Хочешь, останусь у тебя?» — спросил Пашка, расценив мой вздох по-своему. «Вы что, сговорились, что ли?» «В каком смысле?» «Пока!» — махнула я рукой. «Старайся не увлекаться азартными играми». В номер я все-таки входила с осторожностью, но на сей раз обошлось без гостей. Я прошлась, постояла у окна, потом включила свет. Вдруг навалилась страшная тоска. Моя поездка сюда, да что там, сама моя жизнь, показалась ненужной. Вот только этого не хватало. С досадой буркнула я и пошла в душ. В 9 утра меня разбудил Ковалев. «Есть новости», — сказал отрывисто. «Заеду через полчаса». Пришлось подниматься. К его приходу я уже чувствовала себя вполне сносно, даже успела позавтракать в кафе, тут же в гостинице. В дверь постучали, я крикнула «да», и Ковалев вошел. «Дверь лучше запирать», — заметил ворчливо. «Я тебя ждала. Все равно лучше запирать». «Новости опять скверные», — приглядываясь к нему, задала я вопрос. «Нормальные. Сделали вскрытие, и оно подтвердило диагноз врачей. Но вдова вице-губернатора настаивает на том, что его отравили». «Выяснили, что он делал накануне?» «Всю последнюю неделю расписали по минутам». «И что?» «Теоретически, конечно, могли и отравить», — пожал он плечами. Во вторник он был в японском ресторане в компании своего приятеля Дмитрия Федоровича Гусельникова. «Чем интересен этот Гусельников?» Ковалев вновь пожал плечами. «Да ничем особым. Бизнесмен средней руки, занимается строительством. Они вроде бы школьные приятели». «Тогда чем привлек внимание этот обед?» Он взглянул из-под лобья и ответил не сразу. «Занятен выбор ресторана». «Вице-губернатор терпеть не мог японскую кухню?» «Об этом ничего не знаю. Зато точно знаю, что принадлежит ресторан некоему господину Яровому, у которого с вице-губернатором большие проблемы. Впрочем, Яровому много чего принадлежит в нашем городе. О ресторане вице-губернатор мог и не знать». «Яровой», — повторила я, — «что-то я о таком не слышала. Он появился в городе 5 лет назад, когда купил химзавод, точнее то, что от него осталось. Завод сейчас стабильно работает, а Яровой успел еще кое-что купить». «И в каком месте пересеклись его интересы с вице-губернаторскими?» «Идет нешуточная борьба за фирму «Полимер Синтез». Настолько нешуточная, что господин Яровой мог всерьез задуматься, не избавиться ли от вице-губернатора», — закончил мысль Алексей Дмитриевич. Он развел руками с таким видом, точно хотел сказать: «Пути Господни неисповедимы». «А интересы Гусельникова и Ярового нигде не совпадали?» Ковалев вновь одарил меня проницательным взглядом. «У Ярового бензозаправка на участке, которые выделили под строительство Гусельникову. Как Гусельников себя чувствует? Нормально. Я не стала язвить по поводу осведомленности Ковалева, памятуя отношение к нему коллег. От своих, как известно, секретов нет. Могли шепнуть и о результатах вскрытия, и о прочем. «Если бы его отравили, в организме наверняка обнаружили бы яд», — сказал он задумчиво. «Не обязательно. Яд мог быть длительного действия. Состояние вице-губернатора ухудшалось постепенно, а он к врачу не обращался. За неделю следы яда... «Не дает покоя иголка в сердце?» — спросила я с улыбкой, перебив саму себя. «Не дает», — нахмурился Ковалев. «Глупость, разумеется, но как-то так, свербит». «Вот-вот, у меня тоже свербит. Я говорила, с этой чертовщиной не все так просто. Кстати, вчера смогла убедиться, что вызвала интерес у людей Меченого». «О, черт!» — досадливо выругался Алексей Дмитриевич. «Они что, были здесь?» «Я отправилась прогуляться, а они меня сопровождали». «Откуда уверенность, что это его ребята?» Один мой приятель узнал среди них двоих — Шалова и Гризли. Слышал о таких? Имел удовольствие. Гризли — психопат. Посадить его все никак не удается. Одна надежда, что его свои пристрелят. А что за приятель? Голос Ковалева звучал ровно. Почему в самом деле и не быть у меня приятелю? Но взгляд был весьма красноречив. «Забавный такой парнишка, случайно познакомились, не стала я вдаваться в детали». «И он узнал Гризли и Шалова? А чем занимается забавный парнишка?» «В карты проигрывает». «Понятно, и ты с ним вчера прогуливалась». «Ну тебя-то не было», — улыбнулась я еще шире, очень надеясь, что за эту улыбку он простит мне что угодно. «Знаешь что, переезжай ко мне». «Без росписи?» «Мама бы этого не одобрила». «Я серьезно, не обращая внимания на мою шутку», — сказал он. «На гостинице сэкономишь, а главное, я буду чувствовать себя намного спокойнее». «Раз я под присмотром?» «Да». «Если уж в деле появился Гризли, с тебя нельзя спускать глаз». «Лучше, если твое начальство не будет в курсе, что наши отношения зашли так далеко. Тебе и без того не миновать хорошей головомойки». Ему мой ответ не понравился, но возражать он не стал. То, что они появились, неудивительно, раз уж мы сами сунулись к Талызину. Я думаю, мое сходство со Светкой навело их на определенные мысли, и они пытаются поймать кого-то на живца. Вот только кого? Надеюсь, все же не психа, который вспарывает людям животы. Светлану они проворонили, и... Тут он нахмурился и взглянул сурово. Точно это не они, а я Светку проворонила. «Не каркай», — попросила я вежливо. «К тому же у меня есть ты. Есть?» «Есть. Предлагаю еще раз. Приезжай ко мне. Мы явно недооцениваем реальную опасность. Не запугивай меня, я и так боюсь. Что там с убийством Агнессы?» «У следствия нет оснований предполагать, что убийство Светланы и убийство Агнессы совершил один и тот же человек. Хотя способ такой же изуверский». Не удержался он. «По поводу графика, на который ты обратила внимание. Оказывается, она работала сестрой милосердия. Есть у нас сестринство при епархии. Так вот, сестры безвозмездно работают там, где всегда проблемы с медицинским персоналом. В домах инвалидов и престарелых, в психиатрических больницах. Она как раз работала в приюте для душевнобольных». «Надо бы заглянуть туда», — кивнула я. «Я звонил, договорился с главврачом». Ковалев перевел взгляд на часы. «Она ждет нас через 40 минут». «Ты больше не считаешь, что мы тратим время на ерунду?» — не удержалась я. «Если честно, я не знаю, что и думать». До приюта мы добрались довольно легко. По дороге Ковалев объяснил, что открыт он был 6 лет назад. Это не психушка в обычном понимании, скорее санаторий для душевнобольных. Если за них есть кому платить, они могут здесь жить годами. Приют существует за счет пожертвований, то есть всецело зависит от спонсоров. Правда, в них, похоже, недостатка нет. Здание приюта было очень старым. Когда-то это был дом купца Мытищева. Потом он отдал его под странно приимный дом. На территории кладбища, рядом с которым жил купец, стояла церковь XVI века с чудотворной иконой. Чтобы увидеть ее, в праздники сюда собиралось огромное количество народа, так что дар купца был весьма кстати. После революции церковь взорвали, и на ее месте воздвигли памятник революционерам, погибшим в царских тюрьмах. А в доме попеременно были то конторы, то фабрика игрушек и, наконец, мастерская по изготовлению памятников. Кладбище, которое оказалось в черте города, вызывало постоянные споры. Никто не знал, что с ним делать. Предлагали превратить его в парк, но идея была настолько бредовая даже в те годы, что не прижилась. Потом предлагали восстановить церковь, но с этим тоже не спешили. Пока велись споры, кладбище продолжало существовать само по себе. На нем до сих пор иногда хоронят, конечно, тех, чьи родственники упокоили здесь ранее, и если позволяет место. Судьба странноприимного дома сложилась удачнее. Еще несколько лет назад это были развалины с обитаемым правым крылом. Теперь я старое здание узнала с трудом. Трехэтажное, с двумя восстановленными башнями из красного кирпича. На окнах стеклопакеты, дубовые двери. Ковалев прав, в спонсорах недостатка явно нет. «Впечатляет», — кивнула я, въезжая на стоянку рядом с домом. Вековые липы нависали над кирпичной оградой. Тишина здесь просто завораживала, хотя оживленная дорога проходила всего в двух десятках метров отсюда. «Вот что», — сказала я Ковалеву, — «жди меня в машине». «Одно дело я лезу и мешаю следствию, другое дело ты». «Но», — начал он, — «но я уже шагала к дубовой двери». «Обойди с той стороны», — крикнул он мне вдогонку. «Там служебный вход, назовешь свою фамилию». Служебный вход выглядел скромнее, рядом с дверью звонок. Я позвонила и стала ждать. Минуты через три дверь приоткрылась. Я увидела не дюжего санитара, а худенькую старушку в белом переднике и косынке. «Здравствуйте», — сказала она приветливо. «Мы договаривались с главврачом. Моя фамилия Алексеева. Проходите, я сейчас все узнаю». Здесь была крохотная приемная. Женщина заперла входную дверь, улыбнулась мне и ненадолго ушла. Я разглядывала рисунки в рамках, которые украшали стены, и вдруг выразить свое тогдашнее состояние словами очень трудно. Я смотрела на рисунок перед собой, а по спине шел холод, и чувство такое, точно волосы встали дыбом от ужаса. Чем меня мог так поразить абстрактный рисунок? Разноцветные всполохи, которые всасывало в огромную воронку. Я закрыла глаза, заставив себя дышать ровнее, потом вновь их открыла. Рисунок как рисунок, но чувство животного ужаса не проходило. Более того, оно усиливалось. «Опять какая-то чертовщина», — пробормотала я. Наконец старушка вернулась. «Идемте, я вас провожу», — сказала ласково. «Чьи это рисунки?» — спросила я. «Наших пациентов. Им очень полезно рисовать. Я тоже рисую», — вдруг сказала она и смутилась. «Успокаивает». «А вот этот рисунок вам нравится?» Женщина взглянула на него и кивнула равнодушно. «По-моему, получилось красиво. И рамка хорошая. Это у нас Василий Кузьмич столярничает. Кабинет главврача на первом этаже, вон туда, по коридору. Ангелина Павловна у себя». «Спасибо», — поблагодарила я, женщина кивнула.